Глава 8. Удача оказалась дамой непостоянной и перебежала на сторону морской ведьмы. До конца учебной недели у меня не было и шанса ускользнуть в море, чтобы свести с ней счеты. А та негодница чуяла мою злость, затаилась и исправно следила за магией кулона. И кадык был на месте, правда, размером больше обычного, и достоинство, и лицо стало еще резче, мужественнее. Даже щетина появилась, не придраться. Будто просила прощения за все выходки и умоляла не искать мага на стороне. Хитрая корга. Нет ей теперь веры. Буду держать ухо востро. Той ночью, когда звезды осветили арчи, мой прекрасный вид сзади, моя постель была мокрой от пота. Я вертелась сбоку на бок, понимая, насколько была близка к разоблачению. Осознала, что слишком беспечна. Еще один просчет, и Арчи уже не спишет все, но показалось. Еще один промах, и Крит доберется до моих мыслей. Еще одна шалость ведьмы, и можно попрощаться с возможностью найти артефакт. На Дишую надеяться нельзя. Та только и думает, как свою жизнь разнообразить за мой счет. Это сейчас она затаилась, но что потом? Что, если ей вновь захочется остренького? Никакая информация не стоит риска разоблачения. И без Крида узнаю, кто есть кто. Вот обещание выполню, и разойдемся в разные стороны. Мне нельзя ни с кем сильно сближаться. Иначе плакал шанс спасти маму. Арчи и Эмпата я избегала эти 3 дня как могла. На парах сидела с Фебусом, внимание привлекало минимально, училась прилежно, допоздна отрабатывала наказание в столовой и там же делала домашку. В комнату общежития залетала только чтобы поспать. Переодевалась я теперь только в кабинке туалета на этаже. А когда приходила в комнату, неизменно сталкивалась с вопросительным взглядом Рейва. Забиралась с головой под одеяло, затихала и засыпала, лишь услышав его глубокое и размеренное дыхание. Утром же я вскакивала раньше Арчи, чтобы к пробуждению соседа и духа моего не было в комнате. Крит все это время смотрел на меня с обидой, но я упорно избегала Эмпата. «Я выполню свое обещание. Пойду с тобой на свадьбу. Дай мне побыть одному». В первый же день сказала Эмпату, когда тот подсел ко мне за завтраком. Забрала поднос и пересела к Фебусу и нескольким ребятам, заслужив порцию любопытных взглядов и неловкого молчания. Пусть так, но тут безопаснее, чем с этими красавчиками. Простачки за столом не кажутся такими опасными, как Крит и Арчи. И если Рейв был окружен вниманием и друзьями, хохотом и весельем, то Крит, словно его противоположность, постоянно находился в зоне отчуждения. Все обходили его стороной. Оказывается, Эмпат даже не ел никогда до меня в столовой. Всегда брал поднос и выходил на улицу в любое время года. 3 дня я чувствовала на себе 2 тяжелых, внимательных взгляда. 3 дня я по 100 раз на дню проверяла, все ли в порядке с внешностью. 3 дня мои руки потели от нервов. Меня жутко беспокоил общественный душ, в который я пробиралась поздно вечером. Эти перегородки между душевыми казались такими хлипкими, а моя мужская личина такой неустойчивой, что ноги подкашивались при каждом посещении. Но хоть здесь мне везло, я приходила последней. А потом наступила она, суббота, день свадьбы родителей Крида. Знала бы я, чем он закончится, зарылась бы в песок до понедельника, словно краб. Крит, ты мне ничего не забыл рассказать? Я смотрела на лужайку в центре сада и не верила своим глазам. Очаровательная пара среднего возраста принимала поздравления, радостно улыбаясь гостям. Подарки высились горой рядом с новобрачными. Музыка окутывала ореолом романтики, а магические светлячки летели по воздуху, словно звездочки. «Ты просился побыть одному в компании Фебуса. Как я мог мешать?» — ответил Крит с непроницаемым лицом. «Но ректор!» Я в замешательстве смотрела на пару в белом впереди. Невеста-блондинка в свадебном платье в пол и жених в белоснежном костюме. Очень и очень знакомый жених. Я же говорил, что с ним проблем не будет. Эмпат закрылся от меня бокалом с янтарной жидкостью, сделал глоток, а потом в один присест осушил до дна. «Подожди, подожди! Выходит, ты сын ректора?» Я не верила своим глазам. «Ну нет, я не могла так попасть. Что если Крит подружился со мной по его поручению? Что если прощупывает, чтобы раскрыть все тайны, втершись в доверие?» Я оценила напряженную фигуру и каменное лицо Эмпаты и поняла, что моя версия хромает на обе ноги. Нужно приглядеться получше. Мы стояли в саду шикарного особняка в парадных костюмах с платочками. Все чинно и благородно. По дорожкам нарядными злыми пчелами жужжали гости, которые словно пришли не порадоваться за пару, а посплетничать и позлорадствовать. Вокруг только и шептались. «Смотрите, вот бесстыдники, весь город знал, как они оба гуляли после развода, скольких поменяли, а все равно надели белое. А только репутацию восстановили». Другие спокойно обсуждали. «Я даже им завидую. Эти богатеи, когда расходились, так скандально делили имущество, что весь город гудел год, а потом оба удесятерили свои состояния. Посмотри-ка вокруг». Третьи презрительно кривили носы, поглядывая на Крида. «Слышал, они долгое время скрывали от сына, что сошлись снова. Говорят, что он с ними не ладит. Даже не жил ни с одним из них со времен развода. Да что родители, что сын. Деньги из воздуха делают. У него уже давно свой особняк в лучшем районе города. Зачем ему родители? Ты ж знаешь, эти эмоциональные черви проникают нам в самое...» Мои уши тут свернулись в трубочку от услышанного, а Крит влил в себя залпом еще один бокал. Теперь я поняла, зачем он меня сюда позвал. В этом невероятно красивом саду шикарного особняка, где проводилась свадьба, собрался настоящий клубок змей. И если уж я, кто не чувствует настоящих эмоций, хочу бежать без оглядки, то что происходит с эмпатом, который видит все это гнилое изнутри? «Невеста прекрасна, Крит!» — громко сказала я, засмотревшись на пару виновников торжества, и блондин удивленно моргнул. «Упс, я выразилась как девушка. Нужно срочно исправляться!» «Держись!» — я хлопнула Крида по плечу, и тот внезапно поймал мою руку и сжал, прикрывая глаза. Я вырвалась, отступила на шаг и заметила на секунду, всего на миг, страдальческое выражение на его лице, которая тут же улетучилась и превратилась в ледяную маску. «Ты не чувствуешь эмоций других, когда я тебя касаюсь, так?» — догадалась я. «Недостаточно просто находиться рядом для полной тишины». Вот почему он вечно меня касался и хватал. Крит устало посмотрел вдаль и кивнул, пояснив. «Когда ты просто находишься рядом, все намного тише. Обычно я легко игнорирую, но не здесь». «Положи руку мне на плечо». Я встала рядом, поддавшись сочувствию. Блондину не нужно было предлагать дважды. Эмпат тут же крепко обхватил мое плечо, прижал к своему боку и пошел прямо к родителям. «Куда?» — воспротивилась я, так и предвидя, как ректор дает мне пинок из академии, и я лечу далеко-далеко, прямо на морское дно. Как Крит собрался из-за меня держаться и родителей обнимать? «Мне нужно их поздравить». Упрямо тащил меня вперед блондин, будто выпил недавно не алкоголь, а лихую дозу смелости. «Вот как? В дружескую обнимку я попыталась воззвать к разуму. Это плохая идея». «Надлей, надо. Потерпи, раз обещал». Как кит, не замечая ничего, Крит рассекал океан людей. «Я такого не обещал!» Я повернула голову к блондину и зашептала. «Нас не так поймут!» «Не хочу слышать, что у родителей в голове, когда обниму!» Пробормотал эмпат, будто не слышал меня. «Опять будет сплошное чувство вины! Наелся!» «Так не обнимай!» Я попыталась упираться пятками. «Родителей обижу!» Буркнул блондин, чем удивил. Не про пересуды подумал, не про осуждение обществом, а про чувства родных. И я сдалась. Сочувствие – плохое чувство, так и знайте. До добра не доводит. Мы подошли к ректору и к прекрасной, особой, холодной красотой светловолосой женщине, женской копии Крида. Дриан Штор заметил меня рядом с сыном и изменился в лице, слился белизной с костюмом, посмотрел на руку собственного ребенка на моем плече и прочистил горло. «Кхе-кхем!» «Ох, вылечу! Со свистом же!» Поморщилась я, отворачиваясь, не в силах смотреть на то, как рушится мой план. «Отец! Мать!» От сухости голоса Крида у меня даже в горле засвербило. «Поздравляю!» Блондин отпустил меня, и не успела я вздохнуть с облегчением, как рука сжала предплечье, а сам он приобнял свободной рукой сначала блондинку, а потом Дриана Штора. Интересно, а почему у отца и сына разные фамилии? Штор и Норт? «Спасибо, сынок!» – бойким голосом ответила мать, а потом с любопытством взглянула сначала на руку сына, удерживающую мою, а потом и на меня. «Меня зовут Рида Норт, а вас, молодой человек?» «Его зовут Никак, Никак испытательный срок», — напомнил мне Дриан Штор, сверкнул глазищами, а потом расхохотался, рассматривая меня. А я юмора не поняла, так и стояла, не мигая, глядя на ректора широко открытыми глазами. «Ладно, адепт сих, не трусь. Сегодня у нас праздник. Отдыхай, угощайся». И тут ректор тоже будто споткнулся взглядом, а руку своего сына на моей, замолчал, а потом добавил. «Не думал, что вы так успели подружиться». «Так как зовут юношу?» Мама Крида не услышала главного. «Лейсих», — вежливо представилась я, а потом перевела многозначительный взгляд на Крида. А тот словно воды в рот набрал и пальцами в меня больней вцепился. Очень надеюсь, что невеста-эмпат ничего во мне не заподозрит и не нашепчет жениху. «Мы пошли!» Довольно грубо завершил наше знакомство блондин, снова обхватил меня за плечи и потащил сквозь толпу, схватил по пути еще один бокал у официанта и опрокинул в себя. «Ты так быстро напьешься!» — предупредила я. «Это плохо!» «Дотащишь!» — спокойно возразил эмпат. «Ты весом скита!» Я попыталась отлепить от себя руку, но та будто приклеилась ко мне. «Чуть меньше», — отстраненно ответил блондин, разыскивая что-то глазами. «Может, уже отпустишь?» — взмолилась я. «Мне бы еще осмотреться на приеме, найти знакомые лица адептов из мам, подслушать главную сплетницу или найти болтливого информатора, что знает про артефакт. У меня куча дел, а тут эмпат». «Еще нет. Сейчас отойдем подальше. Дай только возьму кое-что». Крид поймал официанта за разливом, забрал у него бутылку и пошел со мной по тропинке вглубь сада. «Вылететь хочешь?» Этот голос я бы узнала из тысячи. Даже смотреть не надо. И так знаю. Арчи Рейв собственной персоной перекрыл нам дорогу. Крид заметил Рейва и навалился на меня еще сильнее, будто разом охмелел. Я даже пошатнулась под весом. «Ой-ой, сломает же! Ему это не грозит!» Я с трудом перехватила эмпата поудобнее и осмотрелась по сторонам, куда б его с чистой совестью посадить. Когда старший брат однажды нашел запасы адептов мам в сетке в море и вылокал все до капельки, тогда я тоже тащила его бессознательное тело домой. В воде это не составляло большого труда, не то что на суше. «Что ж ты такой тяжелый, Норт?» «А он и не про меня», — шепнул мне на ухо эмпат с косой улыбкой, глядя на Арчи. Я перевела вопросительный взгляд с блондина на неуязвимого соседа. Чувствует ли его Крид? Стоит ли ему верить? А как же ненависть? Сам же предупреждал держаться от него подальше. Я тут же вспомнила руку Рейва на моей груди, как мы проснулись вместе поутру, а потом внеплановое оголение под магическим звездным небом. На верхней губе тут же появилась испарина, и я послала мысленный привет морской ведьме. Пусть там трясется вместо меня. Рейф убрал руки в карманы штанов, будто не знал, куда их еще деть. Глаза опасно сверкнули, особенно тот, в прорези маски. Он казался еще более загадочно темным, благодаря этому ореолу тайны. «Про меня?» – удивилась я, переведя взгляд с ухмылки блондина на недовольную гримасу брюнета. «Так ему же на руку только, если я вылечу. Может, получится немного взбаламутить воду и узнать правду? С Кридом мне пока все понятно. Я его барьерный риф на траверзе волн чувств, исходящих от окружающих. А что с Арчи? Почему он упорно предупреждает меня об опасностях? Вижу же, что хмурится, ежится, но то меня со стулом поймают у пола в столовой, то про домашку намекнет. Нагрубит, конечно, да еще сверху навалит для счастья. Но трудно представить, что это поведение того, кто кипит от ненависти. Неужели знает, что я девушка? Кончики пальцев мгновенно стали ледяными. Тогда как он будет тебя использовать, если ты вылетишь? Открыто кинул вызов Крит брюнету в маске. Арчи, признайся, что ты хочешь. Ты бы никогда добровольно не подошел к стихийнику, если бы тебе это не надо было позарез. Создавалось отчетливое ощущение, будто меня делят. Тянут в разные стороны, пытаясь урвать как можно большую часть, когда разорвут. Странно это слышать от того, кто обнял родителей только благодаря вводнику. А я-то всю голову ломал, что ты к сиху прицепился. Но когда увидел, понял, что ширму ты нашел безотказную. Арчи перевел тяжелый взгляд на меня. А ты понимаешь, что он все-все про тебя знает? Тебя не пугает? Как эмпат он чувствует эмоции, но от отца ему передалась уникальная способность залезть тебе прямо в голову. Брюнет подходил ближе и ближе, говоря это, а на последней фразе дотронулся пальцем до моего лба. Я возмущенно отмахнулась, но Арчи не отошел. Я подняла взгляд на Крида и попыталась найти ответ. Действительно ли я не прощупываюсь, или он просто молчит? Не повезло тебе с аргументами, Рейв. Понятия не имею, что вот в этой голове. И Норд свободной рукой взлохматил меня, проводя по лбу, будто стирая касание брюнета. И это такой кайф! Кайф ему, вы посмотрите! Я недовольно вырвалась, машинально поправила волосы, будто закинула прядь за ухо, которой сейчас и в помине не было, и заметила два внимательных взгляда. «Морской дьявол! Наверное, я сейчас выглядела очень по-девчачье». Немедленно исправилась и взлохматила обратно. Убрала руки за спину, мужская поза, расставила ноги на ширине плеч и заявила. «Достали! Подеритесь, что ли, а то всю остроту языка оттачиваете!» Я развернулась на пятках, бессовестно сбегая. «Большие мальчики справятся и без меня. Я свое обещание выполнила с лихвой, порцию для размышлений получила, а теперь пора и как следует оглядеться. А то, вишь, даже не заметила, как блондинчик мастерски меня кусты увел, а мне надо в самом центре повариться. Ушки погреть, языком почесать, возможно, знакомство завести. Вот только ректора надо не забыть десятой дорогой обходить». Я влилась в толпу как раз в тот момент, когда официант лавировал между людьми с таким озорством, что даже крутанулся вокруг своей оси и успешно врезался в меня. Полный поднос фужеров с напитками, градом и дождем посыпался на меня, приводя костюм, подаренный Кридом для мероприятия, в негодность. «Простите!» — рассыпался в извинениях молодой рыжий паренек. «Простите меня! Я не специально! Пожалуйста!» Парня трясло так, будто я его розгами собиралась бить за оплошность. «Ничего страшного!» Я поторопилась успокоить, а то парню уже нервная дрожь бьет. «Лей, простите, прислуги, неосторожность!» Рядом словно из-под земли возникла невеста, мама Крида. «Позвольте исправиться, я найду вам во что переодеться». Блондинка сделала жест рукой, и к нам подошла женщина в строгом костюме. «Слушаю, госпожа. Берта, друг моего сына, попал в неприятную ситуацию. Проводи его в комнату Крида, подбери что-нибудь на замену». «Комнату Крида?» Но языки шептали, что эмпат не жил ни с одним из родителей. Так где правда? «Спасибо!» — поблагодарила я и торопливо пошла за Бертой в шикарный особняк. «Простите, я поравнялась с женщиной, поднимаясь по лестнице. Но Крит значительно крупнее меня. Сможем ли мы что-то подобрать?» «Сможем», — уверенно заявила женщина, больше ничего не пояснив. «И еще бы, работать в доме эмпатов — это надо иметь стальные нервы и кристально чистую биографию». Обстановка особняка заставила открыть рот и задрать голову к высоченному потолку. Простор, воздух и шикарная мебель. Вот как можно охарактеризовать интерьер. Благодаря светлым тонам пространство казалось еще больше, а редкие золотые вставки только добавляли элегантности. Не дом, картинка. Мы поднялись по широкой лестнице на второй этаж, и Берта открыла третью комнату по коридору. «Прошу». Я неуверенно вошла внутрь и огляделась. Это была огромная спальня в холодных голубых тонах. Красивая, но такая бездушная, будто в ней никто никогда не жил. Нет ни единой мелочи, характеризующей личность хозяина. Берта открыла огромный шкаф, и в глаза бросились длинные штанги вешалок от пола до потолка. Одежда разных размеров была строго расположена слева направо по увеличению, от меньшего размера к большему. Пожалуй, самая маленькая подошла бы мальчику лет 8, а самая большая – взрослому мужчине. Огромнейший выбор, но все в строгом классическом стиле. «Ого!» – не удержала я восхищенного вздоха. Берта сдержанно улыбнулась, но не сказала ни слова. Я обернулась, осмотрелась и решила закинуть удочку, пока женщина искала нужный, на ее взгляд, костюм где-то посредине размерного ряда. «Крит здесь редко ночует. Молодой господин живет в собственном доме на выходных», — уклончиво ответила Берта. «Вот это опыт правдивого, уклончивого ответа. Вот это навык приобрела женщина на такой-то работенке». И не соврала, и не ответила. Я подошла ближе и увидела этикетки на каждой вещи. Все абсолютно новое. Что бы это значило? Что родители всегда ждали сына? Но почему не избавились от той, которая уже мала? Хотели показать, что Крит – желанный хозяин этой комнаты с самого момента развода? А ведь по возрасту, с которого начинается размерный ряд в шкафу, все совпадало. Интересно, чей это дом? Матери или отца? Берта тем временем выбрала аж 4 костюма и развесила передо мной на вешалках. «Выбирайте, господин. Я оставлю вас. Спускайтесь, как переоденетесь». Женщина поклонилась с непроницаемым лицом и быстро скрылась за дверью. Я посмотрела на свой безвозвратно испорченный костюм в красных пятнах, потом на подобранную мне одежду и прикинула. «Вот этот серый должен быть впору». Я задвинула шторы, закрыла дверь, а потом сняла с себя черный мокрый костюм и белую рубашку в алых разводах. И только было протянула руку к стальному наряду, как почувствовала на секунду тепло от кулона и с опаской посмотрела вниз. «О, нет, только не это! Нет, нет, нет! Дише я!» Но было поздно. Перламутр волос мягко упал на плечи. Вдох, выдох, вдох, выдох. Лишь бы только сейчас, вот прям сходу, не сорваться к морю, чтобы открутить морской ведьме хвост. Старая подставщица. Теперь у меня не осталось никаких сомнений. Она подключилась ко мне на все 100%. Видит, чувствует и слышит все, что происходит. Я подошла к зеркалу и покачала головой. И грудь при мне, и длина волос, и округлость бедер. Красотка, конечно, но так не годится. Дише, по-хорошему прошу, верни все. Иначе я не поленюсь. Сделаю так, чтобы месяц подряд ты испытывала только одну эмоцию – страх. Долго не продержишься. Я уж свои фобии знаю. Мы обе знали, что другого мага я со своим хвостом не найду, но и управлять собой не дам. Лучше снова вернусь в море и найду другой способ добраться до артефакта. Неожиданно кулон засверкал так странно, будто в нем вспыхнула молния, а потом раздался хлопок, и он погас. «Это что за эффекты? Меня не проведешь! Дише, верни все на место!» Я почувствовала небывалое волнение в груди, и тут меня прострелило понимание. Я ощущаю свои эмоции. Грудь наполнена бурным коктейлем чувств под завязку. Зеркало передо мной пошло рябью, словно морская гладь при ветре. Что происходит? Отец? Это же его спина. Узнаю из тысячи. Но что он делает в пещере морской ведьмы? А что с ней самой? Так и знала, что папочка ни за что не поверит в басню про гостью у подруги из Северного моря. Узнал-таки. Пометуя нрав отца, все понимаю. Он ни за что не даст мне остаться в мам, ни на секунду, если узнает. Король Западного моря шагнул вперед, и я увидела рядом с ним старшего брата Ариса. Выглядел тот прекрасно, будто недавно и не грохнул весь резерв на попытку спасения матери. Он так сильно тряс ведьму, что голова ее болталась из стороны в сторону, а глаза закатывались. Ах! Я зажала рот рукой, когда увидела руну, блокирующую магию на груди у ведьмы. Дишая посмотрела мне прямо в глаза через пространство, а потом потеряла сознание. Зеркало запотело, скрывая изображение, и чей-то невидимый палец оставил послание. «Ничего не сказала твоему отцу и брату. Продержись ночь. Смогла оставить тебе только человеческие ноги». Что же это получается? Ведьма не специально, да еще выгородила меня перед отцом. Понимаю, конечно, что для себя старалась, чтобы продолжить наслаждаться эмоциями, но все же удивлена. Думала, что сдаст меня под малейшим давлением, а тут даже перед владыкой морским устояла. А вот запечатывающая руна — это плохо, очень плохо. Еще перебороть надо собственной магией. И когда Дишая с ним справится, большой вопрос. Морская ведьма сказала, что ночи хватит. Но так ли это? Завтра еще выходной, но что потом? Понедельник и учеба. А если не явлюсь, точно вылечу из академии со свистом. Так ли? Не паникуй. Решай проблемы по мере их поступления. Ноги тебя оставили, и это уже ура. Ты не болтаешься тут общипанной рыбешкой без чешуи. С остальным можно справиться. Так что там с костюмчиком? Примерим. Спустя 3 минуты я призналась себе в тщетности попытки спрятать свои формы под мужским костюмом. Это было бесполезно. Зеркало, будто насмехаясь, показывало меня во всей красе. Как натянулись штаны на попе и как топорщится лацканы пиджака. А волосы? Шляпу мне, что ли, надевать? Что ж делать? В этом костюме я привлеку еще больше внимания. Никак не слиться в толпе с дамами, разодетыми в платье и с элегантными джентльменами. А выбраться надо. Думай, Лея, думай. Кто самый неприметный человек на приеме? Правильно, прислуга. Мне бы раздобыть форму, и я смогу незаметно покинуть особняк. Я как можно тише открыла замок и выглянула в коридор. Какая-то девушка скрылась за поворотом, в остальном же проход был чист. Так, где же должны быть комнаты прислуги? Точно не рядом с хозяйскими. Наверное, на первом этаже. Чувствуя себя вором, я прокралась по коридору на цыпочках. Молнией спустилась по лестнице и забежала в коридор. Заглянула в первую дверь, библиотека, во вторую – кабинет, в третью – мастерская с непонятными гайками. Так, кажется, я не туда свернула. Нужно посмотреть. О, а вот этот лестничный спуск куда ведет? Ну-ка, ну-ка. Есть. Я нашла прачечную. А тут и стопки поварских колпаков, белья и одежды для прислуги. И все, как целитель прописал. Жалко, дверь не закрывается. Одна надежда на то, что никому срочно не понадобится сменить скатерть. Перевоплощение в служанку особняка Шторнорт заняло у меня не меньше минуты. Сердце колотилось, как бешеное, а в груди все щемило от тревожного предчувствия. Ах, как же было хорошо ничего не ощущать. Я собрала волосы в пучок, заправила кончик в тугой узел несколько раз и повертела головой. Готово. Надеюсь, удержится. Тихонечко прокралась к двери и приложила ухо. Тишина, вроде никого, а значит, пора делать ноги. Я нажала на ручку, открыла дверь и столкнулась нос к носу с угрюмой, словно туча Бертой. «Долго прохлаждаться будешь? Нам не хватает рук!» Высокомерно смерила меня взглядом управляющая особняком и процедила. Так и знала, что нельзя доверять службам подбора персонала. Присылают не пойми кого. Если сейчас же не вернешься к работе, к концу вечера не заработаешь ни монеты. Я вжала голову в плечи, наклонилась вперед и прошептала. Простите, где нужна моя помощь? А то ты не знаешь. Вас наняли на обслуживание свадьбы, вот и займитесь гостями немедленно. Нужно сменить блюдо на фуршетном столе. Сию минуту. Я поклонилась и понеслась по лестнице вверх, планируя оторваться и быстренько сбежать из особняка. «А ну стоять!» — неожиданно рявкнула мне в спину Берта, и я чуть не кувыркнулась через себя от неожиданности. До того резко затормозила. «Что еще? Почему так кричит?» Догадалась, что это не нанятый персонал. «Где твоя табличка?» Понятия не имела, о чем говорит управляющая, но потупила взгляд и пролепетала как можно жалобней. «Потеряла». «Неумеха!» Берта подошла и с размаху отвесила мне звонкую пощечину. Такой подлости я не ожидала и чуть не ответила тем же, не имея привычки подставлять вторую щеку. Злость кипящей лавой растеклась внутри, заставляя сжимать кулаки, что есть мочи. Еле сдержалась. «Да как ты смеешь так на меня смотреть, пигалица!» Я с ужасом видела, словно в замедленном времени, как Берта заносит руку для пощечины, и отчетливо понимала, не сдержусь. Второй раз не смогу стерпеть, слишком необузданная у меня натура. Никому никогда не позволяла обижать ни себя, ни других. Я зажмурилась, надеясь, что хоть это остановит пожар возмущения в душе. Как бы сейчас хотелось, чтобы ведьма забрала эмоции. Секунда, вторая, десятая, и ничего. Я приоткрыла один глаз, а потом резко распахнула оба. Перед моим носом зависла рука Берты, перехваченная кем-то. Я подняла взгляд и встретилась с синими глазами Крида. Обмерла внутри, чувствуя, как сердце стучит аж в горле. Громко сглотнула. «Морской бог, если я переживу эту ночь, обещаю, что буду приносить к твоей пещере подношения каждую неделю. Нет, два раза в неделю». «Берта, тебе нужно быть осторожней, когда гоняешь мух. Эта девочка тебе не простила бы второй промах». Говоря это, эмпат смотрел мне прямо в глаза так, словно заглядывал в душу. Он смотрел неотрывно, не моргая, и я с ужасом подумала о том, что блондин прочитал мои чувства. И мне конец, если прочитает еще и мысли. Не думай, не думай, не думай. Взгляд. Нужно срочно отвести взгляд. Берта, где Лей? Крит отпустил руку управляющей, но все так же пристально вглядывался в меня. Куда ты отвела его переодеваться? В вашу комнату, молодой господин. Услужливо поклонилась женщина. «Здесь нет моей комнаты», — возразил блондин, а от его пытливого взора хотелось скрыться. «Он ищет Лея? Значит ли это...» «Тш, нельзя думать, нельзя! Простите, мне нужно работать!» Я присела в глубоком реверансе, скорее не из желания изобразить уважение, а потому что подкосились ноги и понеслась по лестнице вверх. «Кто она?» — раздалось сзади подозрительное. «Из обслуживающей фирмы, молодой господин». Я выскочила на первый этаж и со всего размаху врезалась в какого-то громилу. «Ай, мой нос! Простите!» Снова извинилась я, подняла взгляд и оцепенела, как жертва при виде хищника. «Арчи! Рейв!» Посмотрел на меня сверху вниз, сначала почти без интереса, но тут же одна бровь над маской скептически приподнялась, а голова заинтересованно склонилась.